В ответ на вопрос о мыслителе Данииле Андрееве и его книге «Роза мира в современных условиях» я должен сказать следующее. Вы помните выражение Пушкина «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух»? Перефразируя поэта, можно сказать, о как много людей пытались понять истину и какие только философские представления не были использованы для этого. Как много раз человечество в лице своих самых одаренных людей пыталось дать свою трактовку событий и объяснить, почему при наличии религии и объединяющих божественных начал так несправедливо и так уродливо устроен мир. Почему так бездарно, фактически в борьбе с тенью, человечество теряет свои лучшие интеллектуальные ресурсы, не получая в конечном итоге ничего такого, что хотя бы на мгновение осветило бы темноту безысходности. Сколько самых лучших представителей человечества пыталось дать свой взгляд, свое видение и свой прогноз развития истории человечества как на короткий исторический период, так и на многие века. Я не могу сказать, что все происходило без моего участия или участия кого-то из иерархов света. Конечно, я много раз говорил об этом. Все мысли ваши, в том числе и мысли переживания о будущем человечества, могут и должны быть материализованы. Подтверждением этого факта служит бесчисленное множество книг, оставленных этими людьми для потомков, как лучший пример исканий человечества во все времена. Прежде всего, необходимо отметить, что все эти искания не пропали даром. И каждый из авторов внес свою лепту в формирование современных представлений о мире, о мироустройстве и о вечности. Каждый из великих мыслителей, писателей и поэтов своим трудом поднимал человечество на новый морально-нравственный уровень, пытаясь не только дать свой взгляд на истину и цель человечества или человека в вечности, но, может быть, самое главное, поднимал этот вопрос, заставляя суетящееся человечество остановиться хотя бы на мгновение и подумать, зачем? Я не хочу перечислять фамилии этих людей, но выделю самые яркие из них, к которым необходимо отнести Рерих, Блаватскую и Андреева. Поскольку есть вопрос, то давайте разберем роль этих людей на примере Даниила Андреева, в связи с тем историческим временем, которое было отпущено ему в материальном мире. Его книга «Роза мира», конечно, заслуживает самого пристального внимания, потому что может рассматриваться, он совершенно прав, одним из кирпичиков основания великих знаний человечества, которые формировали и формируют менталитет современного человека, расшатывая застаревшие догматы и представления о мире и вечности. Какое хорошее название Андреев выбрал для своей книги «Роза мира». Он даже названием книги пытался объединить или примирить все религиозные и атеистические представления, сформулированные людьми за предыдущие столетия. Жизнь Андреева совпала с периодом тирании советского строя, когда всякого рода инакомыслие преследовалось законом, и несправедливость этого строя он испил до конца, своей жизнью подтвердив, что тирания, даже из самых светлых побуждений, есть тирания человека, есть управление или власть над себе подобными, а это есть грех. Я могу добавить, что это есть грех, который мною наказывается, и люди, стремящиеся не только получить власть, но люди, создающие предпосылки создания тирании в любой ее форме, есть грешники. Пусть невольные, но все равно грешники, со всеми вытекающими последствиями. Я говорил об этом многократно. Все раздумья и мысли, причем все мысли людей, контролируются высшими и низшими божественными силами. Поэтому все, что сформулировано в книге «Роза мира», есть тот формат знаний, который был доступен для людей той эпохи социалистических отношений, когда даже в такой несовершенной форме знания были глотком надежд и перспектив на будущее человечества. Каждый из этих талантливых и великих людей должен был принести или дать людям тот багаж знаний, который был бы приемлемым и который мог бы адаптироваться в сознании людей, выросших на идеях атеизма. Посмотрите книгу, прочитайте начало, и вы поймете, что то философское, а в чем-то метафилософское представление о мире было выстрадано в тюремных застенках советского периода. Даже самый беглый взгляд на автора, на его судьбу, позволяет, а лучше сказать, заставляет поверить человеку, жизнь которого есть отражение действий тирании на судьбе сущности и духа отдельного человека. Поэтому на этой положительной октаве вибраций философия Андреева воспринималась как необыкновенно новое представление о мире, в котором оказалось человечество, как представление или учение о Земле, о космосе и о вечности. Одним словом, нельзя ответить на вопрос о творчестве Андреева. Нельзя сразу сказать или характеризовать его труд конкретной оценкой. И, конечно, никак нельзя назвать его труд, его творчество, его подвижничество ради людей каким-то обидным словом. Андреева нельзя назвать пророком. Но то, что он был предтечей современной философии мира, которая сейчас формируется, так это точно. Андреев был нужен и был востребован в те времена тирании и начала перехода к новой эре Водолея, к эре Духа. Почему я так говорю? Да потому что его представления, в чем-то очень наивные, больше ставили вопросов, чем давали ответов, но это было абсолютно правильно для тех лет. В то время самым главным было заставить людей сказать вслух слова правды, подтолкнуть людей к пониманию истины и создать условия критичного отношения к застоявшимся церковным догматам. Кто-то должен был сказать о том, что церковь в том виде, который сложился за предыдущее столетие, не смогла ответить на вопрос о морали и нравственности, о будущем человечества, поскольку самоустранилась от участия в борьбе за социальные условия, обеспечивающие справедливость и возможность совершенствования менталитета личности человека до высот, как мы говорим теперь, высоких вибраций. Андреев должен был заставить людей взглянуть на жизнь другими глазами. Глазами человека, который понимает мир, который познает мир, который познает истину и Бога в себе.